и нас уже боятся, с нами считаются. Кто же эти люди? Инженеры с волевыми, энергичными лицами? Конструкторы с горящими вдохновением глазами? Рафинированная интеллигенция? Нет! Вот эти самые, которые снимают в купе вонючие портянки, они? Они — новаторы, рационализаторы, двигатели этой бессортирной культуры. Они — народ во всем его величии и нечистоплотности. Вот этого мы недопонимаем, привыкнув жить в западной культуре. Я не могу переварить все этой безалаберщины, грязи и невоспитанности, но их никто не воспитывал. И, обойдя культуру стороной, они с немытыми руками сели за стол, как мать родила, и работают, и творят чудеса. Новосибирск, 26 апреля 56 года. Лилечка, сегодня спел 26-й концерт и закончил Новосибирск. Концерт был тяжелый, вернулся, наконец, машиной домой, съел два холодных пирожка, мой ужин, выпил коньяку и уже хотел совсем было лечь спать. У нас 1 час ночи. Но вдруг сказал сам себе громко: «Нет, я напишу письмо жене, а потом лягу». Я часто говорю сам с собой, я почти всегда один. Не хочется мне жаловаться, но концерты эти просто пытка какая-то. Сидят, как будто понимают, молчат, реагируют слухом на исполнение, а аплодировать не находят нужным. Как будто это им полагается. Каждый день я злюсь, не кланяюсь и гоню концерт, скорее кончить занавес, наконец-то. Вот тут только, когда все кончилось, и они получили по весу то, за что заплатили деньги, они вдруг начинают просить прибавки и раздражаются аплодисментами. Но я уже доведен до предела, нервы натянуты, с наслаждением я даю занавес и даже не выхожу больше на поклон. Они аплодируют, стучат, орут, выходит ведущий и говорит: «Концерт окончен». Неужели они не понимают моей тяжкой, честной и благородной работы? Я ведь ничего не скрываю от них. Пою так же, как я пел бы для Господа Бога, искренно, глубоко, правдиво, как верующий, как священнослужитель. И в ответ: «Будь проклята моя профессия, лучше возить говно в бочках, чем быть на моем месте». Ну ладно, хватит, не сердись, пожалуйста, но мне не с кем поделиться всем этим, кроме тебя. 1 мая еду в Омск, а пока на простое, 4 дня. В Омске 6 концертов подряд. Возможно, 10 утром прилечу. Целую тебя и детей моих, Саша. Кисловодск, 1 июня 1956 года. Мое уважаемое семейство, как вы живете, как ваши дела, как разворачиваются архитектурно-строительные планы и творческие замыслы моей уважаемой супруги Лидии Владимировны Вертинской, урожденной Циргвава, величайшего зодчего 20 века на станции отдых Московско-Казанской железной дороги. Какими шедеврами одарит нас она после того, как будет отделана веранда и очищен сортир? Трудно проследить творческий полет ее фантазии, но думаю, что он будет велик и прекрасен. Художники и архитекторы, создавайте произведения, достойные нашей великой эпохи. И главное — сортир. Начинайте с сортира. С него вообще начинается культура. А у нас строят дворцы культуры, но забывают о сортирах. Что же ты там настроила, Пека? Висячие сады и Семирамиды? Строй, строй на здоровьице. Пусть хоть это развлечет тебя. Эта поездка не тяготит меня после Сибири, все кажется пустяками. Я совсем не устаю. Тут и воздух, и приличные условия, и приличная публика».